22,5 градуса. В конце октября, воскресным утром, Вашик проснулся позже обычного. Вчера засиделся допоздна. Открыл глаза и увидел, что Сёга складывает в большой пластиковый пакет всех своих лошадок. Сразу встревожился. «Ты куда-то собрался?» «К дяде Лиху». «Один?» «Ну ты же занят с утра до вечера со своей Снегурочкой». Не оборачиваясь, отозвался Сёга. Это была правда. Вашик все свободное время, а иногда и не свободное, вместо уроков. Лепил новую статуэтку, Снегурочку. Это была девочка на коньках, в короткой шубке, в шапочке с меховой оторочкой и, конечно, в очках. Вашику казалось, что русалочке будет холодно зимой. Да и сейчас, как глянешь на нее летнюю, озноб по коже. И он надеялся, что энергетические поля институтских дворов проявят сообразительность и заменят девочку в купальнике девочкой на коньках. До лета. Снегурочка выходила красивой, изящной такой, но работа шла медленно. Вашик только о ней и думал. Но не настолько же, чтобы отпускать Сёгу одного. «Пойдем вместе, и давай Белку позовем». Но Сёга сказал, что для дела, которое он задумал, много зрителей ни к чему. Вдруг не получится. Но обязательно нужна Луиза. Вашик знал, что расспрашивать брата о его планах не следует. Не потому, что Сёга скрытный и упрямый, а потому, что опасливый. Суеверный даже. Боится, что если скажет заранее, дело может провалиться. Поэтому он просто сказал маме и отцу: «Мы пойдем погуляем». И отправился с Сёгой на институтские дворы. Надо было найти Луизу. Обычно Луиза в первой половине дня вместе с профессором была на лекциях. Пока Валерий Эдуардович втолковывал будущим ученым хитрости мироздания, Луиза сидела на кафедре, неподвижная и невозмутимая. Возможно, она просто впитывала в себя знания, излагаемые хозяином. А возможно, критически их переосмысливала. Порой профессор поглядывал на любимицу с некоторой опаской. Но она никак не показывала своего отношения к услышанному. Однако нынче, в выходной день, Луиза могла гулять где угодно, а могла и сидеть с профессором дома. Неясность осложняла дело, и Сёга с Вашиком заранее настроились на долгие поиски. Но им повезло. Луиза умывалась на крыльце у подъезда здания, где располагалось казенное профессорское жилье. Щурилась на холодное осеннее солнышко. «Кыса, пойдем с нами!» — позвал Сёга. Луиза не возражала. Дверь в коридор, который вел к Лихо Тихонычу, была теперь всегда отперта. Тю позаботился об этом регулярно. Добрались за 5 минут. В кирпичной коморке топилась чугунная печка. Перед ней сидел драчун и подбрасывал щепки. Здесь же была Дашутка. Она мыла в лохане разноцветные фаянсовые кружки. А еще был Костя. Он сидел в углу на чурбаке и что-то говорил тряпичному коку Пантелею, который устроился у него на колени. Пантелей неразборчиво отвечал квакающим голоском. «Эх, а вот еще гости! А вот и славно!» — обрадовался братьям и Луизе Лихо Тихоныч. «Прямо воскресная ассамблея получается. Потому как Белочка собиралась заглянуть, и Тю пообещался». Вашик с беспокойством глянул на Сёгу. «Вот тебе и много зрителей ни к чему. Как теперь быть?» Но похоже, что Сёга не расстроился. Видимо, почуял, что друзья — не помеха. Луиза пошла здороваться с Пантелеем. С некоторых пор они сделались друзьями. Тем временем появилась Белочка. Стала выспрашивать у Вашика про Снегурочку, как идет работа. «Он весь в творческих муках», — сообщил этот несносный болтун Сёга. Вашик показал ему кулак, Сёга захихикал, позвал Луизу и стал что-то шепотом говорить ей на ухо. Луиза одобрительно дергала кончиком хвоста. Пришел Тюпа. За последнее время он опять слегка потолстел и, к тому же, обзавелся очками. Не столько из-за нарушений зрения, сколько из-за подражания профессору. Костя оставил Пантелей на чурбаке и обратился к смотрителю гироскопа. «Лих Тихоныч, ну так что, можно мне будет, а?» Лихо развел тряпичными лапами. «Костенька, да разве я против? Я только рад, лишь бы те, кто меня назначил, не заспорили. Да я думаю, не заспорят. Жалко им, что ли?» Поскольку все смотрели и слушали вопросительно, Лихо Тихоныч объяснил. «В помощники ко мне просятся, в постоянные, как бы на должность, чтобы, значит, смотреть за колесом регулярно, а иногда и по ночам дежурить.